18. Я рассказала ему всю правду о хрониках любви. Дождь лил так сильно, что нам пришлось съехать на обочину и остановиться. Я сняла кроссовки и закинула ноги на приборную доску. Герман написал на запотевшем лобовом стекле мое имя. Потом мы вспомнили бой на водяных пистолетах, который устроили 100 лет назад, и мне внезапно стало грустно от того, что Герман в следующем году уедет, чтобы начать самостоятельную жизнь.